1952-13А. Во всех делах твоих сохраняю. Не допускай колебания духа. В одном ключе, на одном строе звучи. Земная жизнь лишь подготовка к жизни пространства. Если не утвердишь себя здесь, то как же утвердишься там, где все зависит от устремления? И если течение устремлений будет меняться, то что же получится? Нельзя жить пространственной жизнью, будучи раздираемым противоположными тенденциями. Следи за импульсами. В них корень зла. Пресекай в зародыше. Раз помысленное остается в человеке, если не нейтрализовано, то есть не потушено последующей и лучше всего сознательной мыслью. Надо пересмотреть вековые залежи. Тенденции идут из прошлого. По ним узнаются корни и вырываются, если они ядовитые. Внедрить в сознание нужно непреложность пути и неизменяемость владыки. Полагаться надо на владыку, и тогда преуспеете на пути. И если нет в вас каких-то качеств, они есть во мне, и при непрестанном предстоянии будете приобщаться к ним и напитываться ими. Тушите самость свою, иначе креста не поднять, и не сможете следовать за мной. Отвергнуться от себя значит потушить свою личность. Сфера личных эмоций сводится к нулю. Самое слово «я» исключается из речи. Затвор кладется на все, где обычно привыкло проявляться «я». Опыт. Попробуйте в обычном разговоре совершенно выключить элемент личных реакций. Отвечайте на все, но как будто говорите не вы, а постороннее. А вы лишь слушаете и наблюдаете, как временные и случайные свидетели. Смотрите, возражайте, отвечайте, но не вибрируйте эмоционально. То есть как при абсолютном полном сохранении равновесия, как будто бы действительно личность, как выразитель самости, умерла. Улыбка, вернее обычная людская гримаса улыбки, особенно характерна как дань самости. Смотрите, кругом маски. И эти маски поддерживаются конвульсиями гримас, являющихся оскалом самости. Паяц торжествует. Сущность вреда заключается в рефлекторности. Маски, автоматы, все зависит от того, за какую веревочку дернули. Рефлекс автоматичен. Раб самого себя. Как много кроется в этих словах. Так и живете в удушьях этого рабства, не замечая его ужаса. Так можно или быть самим собой, или таскать себя повсюду. Личность умирает в каждом воплощении. Стоит ли давать ей власть? Надо привести к молчанию ее. Тогда явится и величие спокойствия, и равновесие, и истинное достоинство. Итак, или флюгер для каждого ветерка и былинка, колеблемая ветром, или утес духа. Выбирайте. Попробуйте исключить октаву личных эмоций из своей души. Велика шкала ее проявления. К чему низшее? Когда-то и они были полезны, а теперь не нужны. Бесстрашие, равновесие, самообладание – явление одного порядка. Их корень – власть над самостью, над собой. В устремлениях духа твоих утверждаю тебя и даю руку помощи. Да будет светло тебе в дни мрака и скорби, и с тобой я всегда. Помни.